эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Живослав, старейшина общины «Сияние рода» в Краснодарском крае, Виктор Солохин, образование высшее, учитель, офицер, воспитатель, тренер, Вадим Мурзинов, сурьяр, Владимир Павлов, староста деревенской общины Истомина, Владимирская область, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия всем! Ведет эфир сегодня, точнее, ведем эфир мы сегодня вдвоем. Первую часть ведет, как всегда, Владимир Павлов, а вторую — вопросы и реплики наших слушателей и зрителей — веду я, Алексей Щербаков. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему о соборе единения Руси. И сегодня в эфире круглый стол по итогам схода на Яр-Горе и о программе подготовки собора единения Руси. Все, передаю тебе, Владимир, микрофончик, приступай. Благодарю, Алексей. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. В январе на Яр-Горе состоялся очередной предсоборный сход Совета Согласия, на котором было продолжено формирование повестки объединительного собора Руси, начатое в минувшем году на Самарской Луке. Отличительной особенностью схода на Яр-Горе явилось, на мой взгляд, качественное преображение состава участников, ставших в большинстве своем не только единомышленниками, но и соратниками, возлагающими на себя солидарную ответственность по подготовке и по проведению объединительного собора Руси. Предложение координатора Народного института развития Эдуарда Фомина о назначении даты проведения собора на 4 ноября 2024 года, на День Единства, который в свое время прошел собор в 1613 году, было принято сходом без обсуждения сразу, как ориентиры нашей совместной работы. И уже после схода, задавшего направление вектора соборных устремлений, пришло понимание, что собор должен пройти в том числе как учредительное собрание, на котором русский народ учредит державу света, Святую Русь, образ которой мы все вынашиваем последние годы. Отсюда и новое направление наших исследований. Кто достоин примерить на себя статус такого учредителя? Следующий важнейший вопрос повестки собора – это принятие уклада жизни державы Русь, основанного на коне мироздания, как русской правды, идущей из прави. Уклада, который станет основой для дальнейшего построения всей правовой системы державы. И, безусловно, мы должны ответить на вопрос, что нам надо сделать для того, чтобы главы семей, родов, старейшин общин, самые уважаемые люди поселений со всех русских земель сошлись на соборе, учредили на Святой Руси державу, приняли в ней уклад жизни и обеспечили светлое будущее своим внукам. Как восстановить в народе ответственное отношение к своему предназначению, данному родом Всевышним? Такие вопросы мы будем обсуждать сегодня на круглом столе единомышленников и соратников. И первый круг нашего обсуждения будет посвящен итогам схода на Яр-Горе. Я передаю микрофон Живославу. Пожалуйста, Живослав, тебе слово. Значит, по вопросу, что мы решили на Яр-Горе. Встреча была, считаю, плодотворной. Но я считаю, это рабочая встреча, которая прошла в обсуждении тех вопросов, которые Владимир сейчас перечислил. Что главное можно вынести из этой встречи? То, что подтвердилось общее стремление к формированию, к образованию державы Русь, было утверждено, подтверждено всеми выступающими, всеми присутствующими, то, что основой державы должна быть единая духовность. Это не значит, что кто-то один должен свои взгляды, свое миропонимание или веру свою предложить как единственно правильную. Нет, это значит, что на наших землях живут более 190 народов, народностей, и каждый из них имеет свои традиции, культуру, свои верования и какие-то традиционные образы жизни внутри себя, отношения с соседями. Поэтому, учитывая наше многонациональное государство, нужно основываться на том, что основой духовной должно быть общее признание того, что существует Творец, как бы мы его ни называли, имеет разные имена. И у этого Творца существуют планы, как задумки, то, к чему, зачем мы были созданы, люди, зачем существует человечество, как оно должно развиваться, в каком направлении. В этом, кстати, нам предоставлена воля выбора. Можно развиваться в разных направлениях. Вот. Поэтому основой должно быть духовное единство общества. Признание того, что существует Творец, признание того, что все народы имеют право на свое представление о мироздании, но при этом живем на одной земле, рядом друг с другом, поэтому сохранить должны мир, дружбу, вместе осуществлять пользование природными ресурсами, распределять их по необходимости, распределять их по тем принципам достаточности, которые существуют, и управляться держава должна теми, кто обладает связью божественными силами, то есть чувствует, знает, ведает божественные планы и ведает, как эти божественные планы проявить на земном уровне в нашей державе. Поэтому уже говорилось о том, что манас – ум, архи – высший. Поэтому считаю, что как система государственная должна быть монархия, управляемая, это жизнь, время покажет, как будет называться правитель государственный, либо царь, либо князь, либо как-то еще по-другому, но, конечно, только не президент. Поэтому, если по 3 минуты, наверное, уже достаточно, остальное будем отвечать в вопросах. Благодарю. Я благодарю Живослава и передаю микрофон Вадиму для того, чтобы он поделился с нами своим видением итогов схода на Яр-Горе. Вадимур, пожалуйста. Здравия, здравия, друзья, здравия, уважаемые слушатели Славянского радио. Что я хочу сказать. Значит, Яр-Гора показала очень интересные моменты, выявила, с моей точки зрения. Это этапный такой был, важный этапный сход, который показал нам, на что вообще мы способны. На что мы способны ли мы договариваться, способны ли мы слышать друг друга и способны ли мы взаимодействовать, конструктивно взаимодействовать вот в нашей среде, будем так говорить. Условия были непростые, но я думаю, что все с радостью нашли общий язык и смогли договориться. Вот, договориться до того, что мы приняли вот эту вот, так сказать, разработали дорожную карту, как любят говорить некоторые товарищи. Вот, разработали дорожную карту для дальнейшего нашего движения, для дальнейшего нашего державного строительства. Вот. И вот те основы, про которые сейчас вот сказал Живослав и сказал Владимир Вячеславович, мы, в принципе, приняли за основу. Вот. Сейчас, скорее всего, спланируем еще две предварительных встречи именно Совета Согласия, может быть, в более расширенном составе, может быть, в более, так сказать, комфортабельных условиях, для того, чтобы уже найти вот этот вот путь конкретный, закончить ту начатую нами работу, большую работу по собиранию вот этой мудрости, которая и ляжет, я думаю, в основу будущей державности. Вот. А собирание мудрости, оно уже от сердца идет. Если мы, как бы мы не мудрили, но если наше сердце обманывает, то это все чувствуется, и это все оказывается, ну, в кривизне. Вот. Поэтому мы, вот самое главное, это открыть сердце, друг другу открыть сердце, открыть сердце народу своему. Что мы хотим? У нас нет корысти, у нас нет такого-то какого-то желания там властвовать, управлять, а именно задача пойти по пути, чтобы Родина наша пошла по пути света, наконец-то, выбралась из этого болота, в котором мы, к сожалению, находились все эти долгие годы, может быть, даже сотни лет, тысячелетия. Вот. И вот сейчас пришло время такое, если мы, в принципе, это не сделаем, то кто, кроме нас, это может сделать? Вот поэтому мы объединяемся, собираемся, учитывая все мнения, учитывая все, так сказать, принимая в себя все те мудрости, все те правильные вещи, именно ведущие вправь вещи, которые идеи и формируем вот эту единую смысловую суть. Ну, поэтому вот что связано с движением на Яр-Горе, я думаю, что это было как раз вот этот вот тоже очень важный, ключевой. И что я бы еще хотел сказать, буквально два слова, это о времени. То есть сейчас настало время, и вот это был переход во времени. То есть мы вот здесь вот как бы ушли в другое пространство. И вот как раз наша встреча на Яр-Горе была вот этим вот уходом в другое пространство, иное пространство. И вот с момента Яр-Горы, вот с момента вот этого нашего схода на Яр-Горе пошли изменения, серьезные изменения во времени и пространственные изменения. Вот на этой волне мы и должны дальше двигаться. Поэтому я благодарен этой встрече и благодарен тому, что мы двигаемся и двигаемся дальше. Благодарю за внимание. Благодарю тебя, Владимир. Я передаю микрофон Сурьеру, который принимал нас на Яр-Горе. Сурьер, пожалуйста, тебе слово. Доброго здравия всем слушателям, всем зрителям Славянского радио. Ну, тут я немножко уклонился бы в предысторию самого события, потому что это так выхваченное во времени событие, как сход на Яр-Горе. Сход — достаточно громкое название, но тем не менее. Более чем 3 года назад мы приложили, не я, там был у нас оргкомитет, куда входил и Владимир Павлов, и еще многие, кто сейчас присутствует в нашей работе, кто-то отошел, кто-то остался. Но тем не менее задача, высказанная в эфире Славянского радио, заключалась в том, что нам надо собрать совет мудрецов, которые смогут сформировать общую, общенародную, я не буду говорить национальную, общенародную идею, которая, собственно говоря, выведет страну из, собственно говоря, тупиковой ветви движения, каковым было на тот момент совершенно четкое ощущение. Сейчас многое изменилось, прошел ковид, сейчас идет военная операция, и, собственно говоря, самоосознание народа очень сильно подвинулось за это время, потому что текущая кровь своих молодых сынов, она очень серьезно меняет самовосприятие. Но, тем не менее, тогда Совет Мудрости был собран, он провел свою работу, и потом, собственно говоря, в течение, наверное, полутора лет Совет Мудрости работал для того, чтобы подготовить документы к этому собору. Потом, так как часть документов была в достаточно большой степени готовности, эстафета была передана Совету Согласия. Для чего? Для того, чтобы Совет Согласия, условно говоря, пошел уже более широким фронтом среди общественных движений и предложил тем, кто способен к коммуникации, к взаимодействию, как раз новое видение мира, и исходя из этого, уже достигнув этого соглашения с другими общественными объединениями, которые точно так же устремлены были на ниве построения, скажем так, новой державы, нового мироустройства, в котором мы пребываем. И сейчас по итогам уже вот получается работы Совета Мудрости, Совета Согласия, как того, кому перешла эстафета по движению. Мы все-таки с учетом даже изменившихся условий существования, которые, сказал, там где-то прошел ковид, очень сильно поменял и сознание, и форму бытия людей друг с другом, ну и, соответственно, военная операция. Но, тем не менее, та задача, которая стояла первоначально, а задача стояла в том, чтобы народ как таковой проявился и обрел право субъектности для самовыражения в этом мире. Потому что, как мы разбирали достаточно глубоко вопросы, эти, что народ за несколько столетий, это не касается только советского периода, но еще, скажем, наверное, с начала воцарения Романова в большей степени и последующее советское время, народ все более и более отчуждался, слово труднопроговоримое, от права принятия решения о своей судьбе, о своей жизни. И мы, как сказать, настаивали, я думаю, сейчас многие согласны с тем, что правосубъектность каждого человека, каждого русича, каждого державника, она должна быть восстановлена, потому что те выборы, которые происходят по демократической процедуре, они далеко-далеко не отражают мнение не только одного человека, но не отражают ни мнение его семьи, потому что даже семья бывает разбита, и точно так же не отражает мнение его рода. А роды, по моему, по крайней мере, безусловного мнения, являются основанием державы. Это тот фундамент, на котором строится все мироздание народа. Ну, собственно говоря, даже слово «народ» можно спокойно расширить в понимании, что это наши роды. Наши роды, которые согласились стать единым племенем, единым большим родом и после этого народом. Ну, собственно говоря, как все более-менее собранные народы, собирающиеся народы, они вот таким образом и образовались. И сейчас, вот, как промежуточный некий итог, на Яр-Горе, которая, собственно говоря, и была основана как центр духовности и центр места, где могут собираться люди, имеющие достаточный уровень компетенции и ведания, которые могут формулировать основную народную идею нашей страны, считывая ее с небес, считывая ее с земли, считывая ее с высших каких-то пределов, ну и, собственно говоря, по итогам сейчас уже достаточно твердо было принято решение о соборном делании, которое позволит, собственно говоря, нам описать ту жизнь, которая есть сейчас у нас. Она описана, наверное, и по итогам Совета Мудрости, и по итогам очень многих людей, которые участвовали в этом деле. И, значит, по итогам этого самого схода совершенно четко стало ясно, что, да, необходимо уже объявлять сам собор и готовиться к нему полноценно, четко и дееспособно. Ну, наверное, все я сказал сейчас. Пока. Спасибо. Благодарю тебя, Сурьер. Я передаю слово Иросвету. Иросвет, пожалуйста, твое понимание итогов январского схода на Яр-Горе. Пожалуйста. Здравия славия, светлым мыслям вашим, другие другини, князья и княгини, братья и сестрицы, цари и царицы. Я хотел бы выразить именно свое чувство, которым я наполнился в ходе участия на Яр-Горе, вот на круглых столах, которые проходили, ну, скажем так, на общем соборником. Дело в том, друзья, что на этом нашем мероприятии был выработан самый главный на сегодняшний день для каждого из наших родовичей образ доспеха царя, то есть доспех царской доли. Значит, я сейчас внимательно слушал каждого из выступающих, вот, и хотел бы сделать акцент на том, что самое главное, что было принято, в первую очередь, это как и на Самарской Луке, это то, что мы движемся к проявлению и утверждению державы света русского мира на планете Земля. Это вот самое главное. И в данном случае на вот этом, ну, на Яр-Горе было осознано, осмысленно присутствующими и заявлено такая формула: «Аз есмь, я царь державы света, всемирия, души и тела моих». Потом вы обязательно еще раз переслушайте то, что я сейчас сказал, и вдумайтесь вот в тот образ. То есть для того, чтобы державу света построить вокруг себя, надо быть самому носителем этого образа. Но не только, скажем так, образ как бы внешний, а именно образ смыслов и состояния своего духа, души и тела. Вот это вот очень важное, я считаю, ну, событие, которое там произошло. И я выражаю надежду, что наш собор по утверждению державы света русского мира уже прибудут люди, осознавшие, осмыслившие вот то, о чем я сейчас сказал, да, это образ самого себя, как царя державы света, всемирия души и тела своих. Где, опять же, в этой ситуации Ас является царем державы света, Ас является мыслью моей, Ас является царем мысли моей, Ас является царем слова моего, Ас является царем дела моего. И тогда при осознании, смыслении этой формулировки, принятие ее на себя как доспеха царской доли, каждый из нас сейчас слушающих, родующий, заслуженно встанет в строй строителей державы света русского мира на планете Земля. Это можно понять, осознать, осмыслить и принять это решение только в случае того, что человек понимает русский язык, его волнует то, что сейчас происходит в русском мире, и, соответственно, взять ответственность на себя, в данном случае, быть вершителем множества пророчеств о том, что что-то там в России должно произойти, что-то должно проявиться, какой-то там царь должен прийти, вот он там, этот, как его, великий там гончар там и так далее. Друзья, свершится то, что каждый из нас по мере своей готовности, осознанности и ответственности готов быть царем державы света, всемирия, души и тела своих. Вот. Благодарю за внимание. Благодарю тебя, Яросвет. Сейчас мы передаем микрофон нашему единомышленнику, нашему соратнику, который должен был быть вместе с нами на Аэрогоре, но не доехал по каким-то причинам, но тем не менее имеет целостную позицию на все те вопросы, которые мы обсуждаем, которые мы вынесли в повестку нашего сегодняшнего круглого стола и готовимся к собору. Это Алексей Орлов. Алексей, пожалуйста, тебе слово. Что ты скажешь о этом движении Самарского ЛК и Яр-Гора, собор? Ты в курсе всех этих дел, у тебя, конечно же, есть что нам сказать. Пожалуйста. Доброго всем здравия, дорогие друзья. Да, на самом деле, я считаю, что должен произойти собор настоящий. И подготовка к нему ведется уже в течение, ну, наверное, Владимир, сколько уже? Больше года, наверное, да, мы эту тему все раскручиваем, поднимаем. Собираем единомышленников, приглашаем интересных людей. И вот уже происходит у нас встреча. К сожалению, не получилось у меня быть, но... как правильно сказал, единомышленник в полном смысле. Так вот, собор, на мой взгляд, это явление такое очень интересное, куда должны приезжать люди, представляющие народ, представляющие поселения, представляющие объединения, представляющие кооперативы, артели. То есть не просто самовыдвиженец в первую очередь, а представитель кого-то, или, как сейчас говорят, делегат, который представляет народ и волю народа излагает на этом соборе. Это вот первое. Естественно, там должны быть какие-то эксперты, какие-то ведуны, может быть, если переводим на наш язык, которые несут в себе что-то. И это уже общепризнанные человеки, которые могут и не представить какое-то маленькое поселение, но которые ценны сами по себе, исходя из того, что они могут веду живую доносить. Помимо этого всего, на соборе должны быть представлены все виды деятельности, жизни, деятельности человека, семьи и общества. Если мы упираемся только в идеологическое, либо мировоззренческое, и оставляем, к примеру, производственное, то в этом случае мы несостоятельны, мы превращаемся в говорунов. Если мы представляем только деловые проекты, то в этом случае мы бизнесмены. И тогда вопрос, что мы делаем в державе. Но если мы складываем все вместе, то тогда мы, наверное же, в полной мере являемся представителями народа и державниками по своей сути. Помимо всего, собору уже должны быть выработаны предложения, а может быть и инструкции о том, как жить, что делать, как, объединившись, что-то производить, хранить, распределять. Предложения по деловым направлениям, предложения по здравию, предложения по образованию, по самообороне, по местному самоуправлению, ну и так далее, и тому подобное. То есть все направления жизнедеятельности человека. Поэтому, на мой взгляд, необходимо на сегодняшний момент перевести наши встречи, подготовку этих самых направлений, где бы по каждому направлению были даны определенные выкладки. Ну, например, долго о мировоззрении говорить бесполезно. Мы прекрасно понимаем, что все идет от божественного плана. Здесь мы рождаемся, здесь мы растем, впитываем себя, потом себя начинаем проявлять, и в конечном итоге, достигнув определенного уровня своего бытия, начинаем служить себе, семье, роду, обществу, этому миру. Для того, чтобы, вернувшись в тот мир, откуда мы пришли, закончив свою жизнь по мере, отчитаться и получить новое какое-то распределение или в эту жизнь, либо новый уровень жизни. Поэтому об этом бесконечно долго говорить, на мой взгляд, не стоит. Это замыливание самой темы. Мы определились, что свыше все и так далее. И теперь надо говорить, как жить с применением того, о чем мы поговорили. Как строить общины? Как этим общинам взаимодействовать между собой? И неважно, как община называется, неважно, как она и где проживает, потому что община может быть совмещенная частично в городе, частично на селе, или в городе, или на селе. Как взаимодействуем? Что у нас является мерой, пониманием? Это будут ли деньги принятые, либо это будут какие-то обменные, ну, не знаю, там, трудодни, условно, да? Как мы будем взаимодействовать? Кто будет являться центром сборки, координации управления представителями этих общин? Где большой круг, где малый круг? Кого мы приглашаем как специалистов, которые, может быть, лучше нас знают? Как построить сеть торговую, как построить производство, как что-то еще? Вот об этом теперь необходимо начать говорить и приглашать специалистов по этим направлениям, дабы они вместе с ведущими людьми, видящими картину в целом, подготовили для каждого направления то, что нам необходимо. Инструкции, правила, планы, стратегию воплощения, тактику воплощения, ну и так далее и тому подобное. Вот, на мой взгляд, пришло время уже заниматься этим, потому что мы друг друга уже хорошо знаем. Мы друг друга уже прощупали. И необходимо уже переводить это в практику жизни, потому что разговоры о божественном без практики, то есть без поддержания физического тела в нормальном состоянии и объединения таких же здравомыслящих людей с своими крепкими телами, которые себя обеспечивают, независимо от кого-то, вот сейчас это очень важно. Вот к этому надо нам подойти. Без этого не может быть державы. Держава – это человеки. Человеки – это физические тела. Да, божественное превыше, но если физика не поддерживается, если плотская не поддерживается, то в этом случае тогда мы маленькие дети, говорящие о чем-то светлом, но зависимые от карабасов, барабасов каких-то там, кощеев, как их часто называют, каких-то социальных паразитов, кого угодно. Поэтому нам необходимо перейти уже к практике. К практике, которую можем предложить на соборе, делегаты, чтобы познакомились с этим. Ну и в нашей жизни, на соборе это все было утверждено, и мы начали совместно делать. Вот я вижу такой путь развития. Быть добру. Быть добру. Благодарю, Алексей. Мы закончили первый круг обсуждения, переходим ко второму. Это к теме учреждения державы Русь и статуса учредителя этой державы. Алексей в своем выступлении уже немножко затронул эту тему. Кто должен собраться на собор, он уже упомянул некие критерии. А теперь я предлагаю этот вопрос рассмотреть более подробно. И передаю микрофон для первого слова в этом кругу Живославу. Живослав, пожалуйста. Что касается самого собора, кто и в каком качестве может участвовать в нем? Ну, безусловно, самым главным, самым важным представителем на соборе, это собор собирается для народа. Сам народ собирает этот собор. И для того, чтобы решать свои актуальные, насущные, жизненно важные вопросы и задачи. Естественно, весь народ присутствовать в одном месте не может, поэтому должны быть какие-то его представители. Вот я и хочу этот вопрос немножко расширить сейчас, потому что, ну, чтобы для единого восприятия употребляемых терминов, ну, хочу донести до зрителей, слушателей, тех, с кем предстоит дальнейшее обсуждение нашей темы, что имеется в виду, когда мы говорим о родах и о их представителях. Самым близким для каждого человека является, конечно, его собственный род, его семья, имеющая имя рода, или, как сейчас говорят, фамилия. Там, где он родился, вырос, где получил воспитание, это его родители и круг близких родственников, дедушки, бабушки, братья, сестры. Следующим уровнем родовой цепочки является более расширенное понимание рода, в котором ты живешь, которому ты принадлежишь. И состоит он как из твоих родных, так и из всех людей, носящих разные имена своих родов и объединенных единой верой, единой культурой, одними традициями, имеющие единые духовные ценности, ну и, конечно, проживающими на исторически сложившейся территории. Ну, это, например, рода русов, адыгов, дагестанцев, осетин, ненцев, ну, многие и так далее. У нас более 190 народов, народностей живет. То есть все рода, которые в свое время объединила Великая Русь. Рода, либо часть из них, могут создавать и объединяться в общины. Родовые общины, общины трудовые, общины духовные. Но при этом все мы живем в одной державе, и у всех у нас одни задачи на развитие и процветание своих родов, своей земли. Ну и в совокупности, конечно, всей державы. Чтобы вместе, в единстве решать эти задачи, и нужен, необходим собор родов и общин Руси. На этот собор на этот собор должны приехать представители, избранные от родов, народов, от общин, где на своих собраниях, кругах или иных формах проявления народной воли нужно будет выбрать тех, кому вы полностью доверяете, и кто будет вашим законным представителем. Выбранного представителя или нескольких представителей необходимо наделять правом не только слова от всего народа, от всего рода, но и правом подписи от имени тех, кого он или там, несколько человек будут представлять. А зачем нужно право подписи? А затем, что после обсуждения, внесения поправок и дополнений в тексты державного договора, в текст уклада, для подтверждения своего согласия участники собора торжественно подписывают державный договор. А что это значит? А это значит, что они добровольно накладывают на себя, на свои рода, представителями которых они являются, полную ответственность за соблюдение всеобщего державного договора. Ну, вот вкратце, наверное, все, что сейчас хотел сказать. Если будет еще возможность, продолжу. Благодарю. Конечно, такая возможность еще будет. А сейчас я передаю микрофон Вадимуру. Вадимур, твое понимание учреждения державы и статуса учредителя державы. Пожалуйста. Ну, я хочу начать, наверное, с учредителя державы. Кем может быть учредителем державы, может быть тот человек, который принимает и понимает то, что держава державе быть. Вот когда он душой вошел в это состояние, он говорит: я готов расписаться в том, что я являюсь учредителем этой державы. Это моя держава. И я становлюсь здесь, вот правильно говорил Виктор Солохин, что мы принимаем вот это состояние царя в душе. Вот, мы принимаем то, что мы являемся царями своего слова, своего тела, своей души, своего духа. Вот, это состояние понимания и ответственности, потому что состояние учредителя – это не только права, это еще в первую очередь обязанность и ответственность перед своими родами, и перед родами другими, вот, которые входят в этот совет. Поэтому здесь очень важно, чтобы учредитель был в первую очередь сам верил в это. Вот, потому что есть понятие доверия, а есть понятие веры. Доверие – это то, что до веры наблюдается. Вот. Сначала доверие, мы доверяем друг другу, а потом мы начинаем верить друг другу. И уже наша вера – это ведание Ра, это ведание изначального света. И через это мы идем, через веру мы идем к пониманию вот этого учредительства собора Руси. Вот. Это что касается учредителей. Это могут быть представители родов, это могут быть представители общин, это могут быть представители тех или иных артелей. Но людей, которые сами ответственны и сами готовы принять на себя эту ответственность. это самое важное. Именно принять ответственность и идти с этой ответственностью дальше. Второе, что я бы хотел сказать, что здесь я тоже согласен с Алексеем Орловым насчет того, что именно здесь нам надо сейчас отработать вот эту вот схему и понимание того, что управленческая составляющая сейчас, это самое, наверное, важное, идеологическое, может быть, стоит на первом месте, но на втором месте мы должны понять управленческую организацию той державы, о которой мы сейчас все мечтаем, пока вот мечтаем, наши мечты таковы. Вот. И вот эту хотя бы намек управленческой структуры мы должны сейчас на будущих наших собраниях продумать и отработать. Как она будет строиться? Или это будет вертикали отраслевые вертикали, или это будет, так сказать, какой-то другой порядок. Но вот эту управленческую структуру надо будет на это обратить внимание, именно продумать, как, что мы хотим. Потому что одно дело идеология, это все очень важно и правильно, но уже нужно думать и о втором шаге, и о третьем, и о четвертом, пятом. Вот в этом-то наша задача сейчас задуматься на эти темы. И вот у нас есть на это еще время, и я надеюсь, силы, чтобы вот в новом времени уже начать действовать, именно материализовывать наши. То есть мы пока создаем только мыслеформы, то есть мыслеобразы, а нам нужно начинать уже строить мыслеформы. А мыслеформа от мыслеобраза отличается тем, что тут еще добавляется сила и желание. Вот сила и желание. Если мы сконцентрируем силу и желание, то тогда у нас получится именно мыслеформа. Тогда мы начнем уже ее проявлять. Вот такой вот слова, пока слова. Вот. Надеюсь, что движение наше будет развиваться. И к державности мы движемся. Благодарю за внимание. Благодарю тебя, Вадимур. Сурьяр, пожалуйста, тебе слово. Тема, напоминаю, учреждение державы и статус учредителя. Ну, статус учредителя тут, конечно же, очень важен. Почему? Потому что когда люди собираются, там двое-трое человек, ну, может, даже пятеро, не принципиально, и решают создать какой-то, не знаю, артель, какое-то предприятие, какой-то бизнес, это всегда большая доля ответственности ложится на каждого из них. И помимо ответственности, надо понимать, что те, кто вступают в этот договор, я сейчас не говорю пока о державе, говорю о малом любом сообществе, что уровень компетенции подписывающих договор, он должен быть достаточно высок, как минимум, потому что, как мы знаем, да, что по статистике, не знаю, 9 из 10 предприятий, которые организовывают люди, разваливаются первый год своего существования. Почему? Потому что, не обладая недостаточным уровнем компетенции, не имея советников, не имея навыков той или иной деятельности, эта группа, как правило, в 9 из 10 случаев обречена на провал своих начинаний. В нашем случае компетенция, конечно же, тоже важна, но наибольшая компетенция должна быть у тех, кто все-таки сможет довести до какого-то зримого и понятного очертания сам родовой договор или покон родов или конституцию. Название может быть еще достаточно широко варьироваться, по моему мнению, пока еще, по крайней мере, я не слышал безусловно принятого решения о том, как этот документ должен называться. Но, тем не менее, этот документ должен обладать очень глубоким уровнем сложенных процессов, которые позволят именно такому объединению родов, людей, общин, сословий стать ну, серьезным кораблем. Серьезным кораблем, который там не развалится при первых волнах. И, соответственно, и задача там, Совета мудрости, Совет согласия, еще множество объединений, которые участвовали, участвуют и будут участвовать, он, конечно, заключается в том, чтобы они нашли в толще народа или там в своих внутренних структурах или в тех структурах, которых они прибывают, тех, кто обладает тем уровнем компетенции, тем уровнем понимания юриспруденции, в том числе, что именно смысловая составляющая, его инновационный каркас, его, как я сказал, смысловой, его идеологический каркас не будет противоречить жизни, а будут как раз, ну как сказать, для того, чтобы построить корабль, ну и любое там здание, сначала люди собираются и говорят, что мы будем строить. Потом собираются специалисты, условно, прорабы, архитекторы или что-то еще для кораблестроителей. Они создают конкретно выверенную систему, так называемое техническое задание. Что должно получиться по итогу? И, соответственно, привлекают уже потом тех специалистов, более обладающих достаточным уровнем компетенции, чтобы построить этот самый корабль, этот дом или в нашем случае державу, как наш общий дом, в котором мы будем жить. Это очень важно, важная позиция. Ключевым моментом, вот тут я и сказал, что как раз большим уровнем компетенции будут обладать те, которые создают этот ПОКОН, потому что надо понимать, что ПОКОН — это и ТЗ, это и надежда, это идея, и мечта, и одновременно совершенно четкие, понятные, логичные, выверенные правила, по которым этот дом будет строиться. Вот. Кто может, поэтому мы сейчас, как я предлагаю, или ожидая какой-то особо углубленной или могучей компетенции по этому вопросу от наших людей, мы сразу попадаем не, я не говорю конкретно во всех, просто что большинство людей не обладает специализированным знанием, и поэтому как они должны прийти в доверие, в том уровне понимания, который им доступен, и выступить этими соучителями, подписать, как сказал Живослав, этот державный договор. И для меня важно, что это люди, относящиеся к коренным родам, народам нашей территории, которые прожили здесь уже не одну сотню лет. Кто-то может не одну тысячу, а кто-то может уже и десятки тысяч, но это уже не принципиально, что люди в течение нескольких поколений вот эту нашу общую культурную составляющую в себя как минимум впитали, может быть, были ее и зачинщиками в хорошем смысле, но тем не менее, они имеют единый культурный код. Они разделяют те основные идеи, которых всего несколько в основе родового покона или конституции лежат. Они их принимают и, собственно говоря, тем самым подписывая договор, они как принимают на себя ответственность, как опять же сказал Живослав, за то, с одной стороны, что будет построено, с другой стороны, они имеют после этого достаточное право, чтобы участвовать полноценно в этом строительстве. Поэтому я говорю, да, тут могут быть представители индивидуальные наследники тех родов, потому что сейчас есть люди, у которых из всего рода осталось там 2-3 человека или вообще один, которые наследуют право своих родов, которые здесь жили многие поколения. Какое количество поколений, может быть, сейчас не принципиально, но опять же над этим стоит подумать. Плюс они отдают себе отчеты, им достаточно хорошо разъяснено то, что находится в родовом поконе, какие они обретают права, обязанности и возможности в будущей державе, как в общем доме, потому что у нас упала рождаемость и все прочее, потому что никто не знал, в каком доме мы живем. И мы на самом деле и сейчас этого не знаем, потому что большая часть решений принимается вне публичного обсуждения, а те, кого принято считать представителями, часто не обладают той необходимой компетенцией для дальнейшего строительства нашего общего дома, в котором мы жили и продолжим жить, это таково. Поэтому ключевым моментом учредителя, я говорю, то, да, что это представители коренных родов нашей земли, в данном случае России, они, им разъяснено и есть понимание о том, что такое договор родов, общин или покойная конституция, опять же, я говорю, не определено название. Ну, наверное, все. Тут три позиции основных я вижу. Сам покон, его качество как таковое. Те люди, которые готовы будут, ну, условно, выступить как представители своих родов или себя индивидуально, или каких-то сословных объединений, тоже должно быть четко прописано, на основании чего они могут присутствовать там вживую или там через какую-то сеть, высказать свое мнение по присоединению, либо не присоединению, или там, если не присоединение, то на основании чего. Вот. И, наверное, пока все. Пока все, что я хотел сказать. Благодарю. Благодарю тебя, Сурьер. Яросвет, пожалуйста, тебе слово. Учреждение державы и статус учредителя. Будь добр. Мое мнение таково, что учредителем обязан быть каждый родович, кто осознает свою ответственность за свои мысли, слова и дела перед родом земным и родом небесным и родом Всевышним, который руководствуется в своей деятельности принципом мысль словом, слово делом, дело славой, а слава роду. И в данном случае, если, как я уже говорил, признающий себя богородным человеком, не избранным кем-то и как-то, а именно богородным, признающим наличие в себе крови рода Вышнего, которая закладывается как смысл во фразу «аз есим», то есть признание наличия этой крови в себе, и, соответственно, который утвердился и поставил перед собой цель стать и быть державой света в всемире души и тела своих, и, соответственно, аз есим, царь державы света, всемирия, души и тела человека. Через это человек входит в состояние осознанного стояния в иерархии света, и тогда ему будут доступны уровни иерархии смыслов, начиная от земных и до высших сфер. Люди, которые ориентированы как телесно ориентированные индивиды, я думаю, что нашу передачу небольшое количество таких найдется, а в большей степени именно смотрят, задумываются и принимают решения именно те люди, которые уже поняли, что они как человеки не тела, обретающие духовный и душевный опыт в этой жизни, потому что обретать это телу обретать смысла нет, оно смертно. А вот эти люди как осознали уже, что они существа духовные, обретающие в этой жизни опыт управления телесной структурой, для того, чтобы эта телесная структура выполнила божественное свое предназначение, творить свет этого света, быть проявлением рода Вышнего в мире яви. Итак, друзья, сегодня стоит вопрос в том, чтобы именно взять ответственность конкретно на себя, за себя, перед родом своим, земным, небесным и Всевышним. И сделать явить общенародную мечту Царства Божьего на земле. И поэтому именно, что Царство Божье на земле может явиться только при условии, что его утверждают цари и боги. И мы в данном случае, изучая родное живое слово, находим в нем смыслы, которые дают нам божественное право применить эти слова на каждому на себя, осознать их и прожить их в мире яви. И тогда держава света воссияет на планете Земля, как то, ну, именно то явление, которому должны были прийти предыдущие цивилизации на планете, существовавшие, но которые так и не достигли этих смыслов, о которых мы сегодня говорим, и были стерты, потому что они ушли по ветви технократического развития, богоборчества, своих идейных утверждений, идеологических. Поэтому я считаю, что в первую очередь это четкая и ясная осознанность разума души и управление разумом души, ума тела. Ум тела должен быть на связи с разумом души и понимать, что разум души является путеводной звездой его в жизни. Прислушиваться к разуму души и руководствоваться ее советами. Благодарю. Державе света пусть во веки веков. Слава роду. Слава роду. Благодарю тебя, Яросвет. Я передаю микрофон Алексею Орлову. Алексей, пожалуйста, что ты думаешь об учреждении державы Русь и о статусе учредителя такой державы? Пожалуйста. Если, опять же, мы отталкиваемся от самих слов и понятий и образов, то тогда слово «держава» подразумевает не просто объединение маленьких каких-то структурочек, а это цельное образование, которое включает в себя и народ, и народы, и место, где они проживают. То есть в данном случае мы говорим про некие территории страны, которые входят в державу. Держава несколько всегда шире, чем какая-то отдельно взятая страна, то есть сторона державы. Поэтому надо смотреть более широко. А раз так, то в этом случае, здесь было правильно сказано, каждый человек из державы, из своих славных родов, каждый человек не сможет присутствовать на этом учреждении. Тут получится уже миллионы, миллиарды. И единственный способ следовать, чтобы это все сделалось, что произошло так, следовать тем укладам, которые были у наших предков приняты. В частности, это вот так называемое копное право, когда выбираются самые лучшие, назначаются, как представитель отправляется в вышестоящую структуру, там происходит то же самое после образования круга. И таким образом делегаты, несколько делегатов от кого-то приходят уже в полном состоянии того, что они уполномочены принимать решения от тех людей, того народа, который их послал. Вот это вот самое первое. То есть учреждение должно быть не от отдельно каких-то взятых кооперативов, артелей, поселений, а от всего народа через своих делегатов. Чем больше будет родов и народа участвовать, тем, как сейчас говорят, легитимнее будет это признание. Дальше. Само собой, не все люди участвуют в каких-то организационных вопросах. Большинство людей, даже в Золотой век, около 50% людей, те, которые принимают участие как труженики, те, которые не организуют сами процессы, они в этих процессах участвуют. И поэтому, помимо того, что должны быть делегаты от народы вообще, должны быть еще так называемые делегаты от каких-то объединений по направлениям. Здесь звучало слово «сословие», то есть условленных, условившихся делать что-то по каким-то правилам в своем направлении. Это может быть воинское сословие, это может быть преподавательское сословие, это может быть еще какое-то. То есть производители товаров, производители услуг, там, торговцы, купцы и так далее. Их представители тоже обязательно нужны от их сословий. Почему так? Потому что когда большинство представителей от народа принимают какие-то решения, то могут какие-то вот эти вот кастовые, сословные направления не учитываться. И тогда всему народу будет плохо, всей державе будет плохо. Если же здесь будут присутствовать сословия, касты, КА – это объединение ста, то есть это профсоюз, объединяющие по направлению деятельности, это не каста, как в индуистском направлении, сразу хочу на это обратить внимание, то тогда мы обязательно учтем все производственные интересы, все производственные необходимости, и от этого народу будет лучше. Поэтому есть светское собрание, есть сословно-кастовое собрание, то есть деловое собрание, которое позволит внести ясности в деловые направления, и от этого всем станет хорошо. Дальше. На мой взгляд, необходимо учесть один интересный психический, психологический парадокс человеческого мышления. Я встречал и встречаю очень много людей, которые заявляют громкие слова, но при этом являются малыми детьми по своему поведению. И поэтому, если кто-то сказал «А, змей есть», это еще не означает, что он стал таковым, что он на самом деле соответствует словом и делом тому, что он на себя возложил, то, что он о себе сказал. И поэтому недостаточно, на мой взгляд, принимать в наше окружение людей, которые сказали «А, змей есть», я царь, я бог, там я и так далее, там подобное. Еще необходимо подтверждение соответствия со стороны. И вот у нас было принято на Руси и в других народах, кстати, сохранилась так называемая круговая, то есть в круге, по рука, то есть рука, когда я рукой, стоя справа, а кто-то другой, стоя слева от человека, вводим этого человека, то есть два человека вводят этого человека в круг. Это есть по рукам. Мы ручаемся своими руками за его действия. И если мы ввели мерзавца, то этому мерзавцу, когда по башке достается, наши руки, которыми вводили этого человека, отрубаются. Вот что такое круговая порука. То есть это полное соответствие принципу «сказал слово, держи слово, соответствуй». Так что недостаточно принимать в наши круги, недостаточно принимать людей в принятии вот решения державного уровня, только тех, которые сказали «я царь, я бог, я азм, есм» и так далее. Необходимо, чтобы за него кто-то поручился, а значит, чтобы он был представителем кого-либо. Вот это очень важно. Поэтому нужно соблюдать, еще раз подведу, следующее правило, на мой взгляд, как это было у наших предков, что должны быть делегаты, доверенные делегаты, представители, должны быть общедоверенные, те, которые принято вот, что не только одним отделением, а в большинстве народа, например, какой-то жреческий ход у человека, мудрец какой-то, которые могут быть полезны всем. И дальше должны быть представители так называемого светского уклада и представители так называемого кастового специализированного какого-то уклада, производители, купцы и так далее. Ну и очень-очень осторожно относиться к самозаявившимся. Еще маленький пример, поскольку я занимался психологией, изучением психологии и очень глубоко в свое время, мне посчастливилось проходить практику несколько месяцев в местах, которые находятся за решеткой, где находятся люди не совсем нормальные с точки зрения психики. И там очень много людей со сверх так называемыми способностями, как они себе заявляют. Там и были и цари, там были и провидцы, там были еще кто-то, но на практике оказалось, что они так о себе только представляют. Так они себя только называют. У них в голове там что-то происходит. А по делу они ничего не могут сказать. По делу они, оказывается, никто. Ну, просто шизофреники, не более того. Вот. Поэтому я еще раз прошу внимание обратить очень серьезное на поведенческие вот такие вот факторы и психологию человека, психику человека. И ни в коем случае без проверки делами таких людей в круг не брать, иначе всем будет горе. Быть добру. Быть добру. Благодарю тебя, Алексей. Я тоже как участник предсоборного схода выскажу свое понимание понятия учреждения державы и статуса учредителя. Я хочу сказать, что учреждение державы – это очень важное событие, на котором необходимо сконцентрировать внимание всего нашего русского сообщества, потому что мы потеряли державу, ну, через какие-то иншие захваты. То есть после Русского царства у нас была империя, был учрежден Советский Союз, который в конце концов там приобрел легитимность после Великой Отечественной войны и в ходе всенародного референдума. Но тем не менее сейчас у нас вновь какая-то государственная структура, которую не мы как народ учредили и образовали. И наш народ имеет право и имеет возможность и должен учредить ту державу, в которой мы все хотели бы жить и которую мы хотели бы передать по наследству нашим внукам. Поэтому учреждение державы – это не блажь, это важнейший шаг наш народный. И, конечно же, говоря об учредителях этой державы, я присоединяюсь ко всем моим соратникам, говорившим о том, что это должны быть достойные люди. И я хотел бы добавить еще одну краску или еще один оттенок вот этих смыслов к пониманию того, кто это должен быть. В моем понимании это должны быть представители не просто родов, но родов, находящихся на территориях, на землях. Это должны быть представители земель. И выбирать их должны по принципу «выбираю того, кого знаю». То есть это, конечно, должны быть какие-то самозванцы или самоназначенцы. Это должны быть те достойные люди, которых в кругу выбрали, которым доверили и которых направили с наказом принять решение, учредить державу, принять покон, принять уклад жизни. И вот такие достойные люди, которых знают те люди, которые живут на земле, в городах, в весях, которые делегировали им свои полномочия на принятие этого решения, и могут прийти на этот собор и принять участие в учреждении державы и в принятии всех тех документов, основополагающих, которые на этом соборе будут приняты. Теперь мы переходим как раз к обсуждению таких документов, и основной документ, с которого все начинается, это договор родов, основанный на коне мироздания, на божественном коне, и уклад жизни, который из этого договора естественным образом вытекает, и который должен явить собой основу правовую всей жизни этой державы света. И мы начинаем новый круг обсуждения. Я передаю микрофон вновь Живославу. Пожалуйста, Живослав, тебе слово. Благодарю. Основой, конечно, и державного договора, и уклада жизни в державе должны являться коны мироздания. Коны мироздания, которые мы принимаем и понимаем как божественные коны, как планетарные коны, как коны человеческой жизни, которыми мы ежедневно руководствуемся в своей жизни, в своих делах. Поэтому все должно быть построено именно на конах. Это первое, это самая основная задача. Экономика исходит уже из духовной основы. Уже говорилось о том, что если экономику строить только по принципу прибыли, то это не перспективное дело, и рано или поздно это разрушается. Приходит забвение, и ничего хорошего не приносит с собой. Поэтому в основе должны лежать иконы мироздания, именно духовная платформа, на которой строится вся держава, все отношения в державе. И если мы сейчас не решим для себя вопрос о строительстве державы, о строительстве нашего будущего устройства, нашего общества, то мы же видим обстановку в мире, да, тогда за нас решит кто-то по-другому. И не для нас, а для себя. Посему держава создается народом, который есть единственный и непосредственный носитель власти на своей земле. в своей стране. Какой быть этой стране? Как жить на своей земле в мире и достатке? Как использовать те природные богатства, которые дарованы нам? Вот и должен решать сам народ, непосредственно проявляя свою волю, имея слово свое через своих представителей, которые будут известны, всем известны, будут честными и наделенные доверием людей, через советы старейшин разного уровня, тех людей, которые проявили свою мудрость, которые своими советами могут и будут поддерживать и направлять того, кто станет во главе державы, кого выберут как самого умного и мудрого правителя, который способен будет совмещать в себе восприятие и божественного замысла, и видящего путь его воплощения в державе, на земле, в народе. Ну вот, и думаю, что сейчас Совет Согласия, наверное, обращается ко всем родам, проживающим на территории Руси, ко всем народностям, с тем, чтобы они приняли деятельное участие в составлении державного договора, в составлении уклада, чтобы это не ограничилось какой-то группой людей, которые взяли на себя это бремя, а именно договор был составлен представителями от всех народов и всех общин. Благодарю. Благодарю тебя, Живослав. Я передаю микрофон Вадимуру. Вадимур, пожалуйста, тебе слово. Родовой договор и уклад жизни. Родовой договор. Значит, донесение родового договора до всех будущих учредителей державы должен производиться, мне кажется, через земские сходы. Вот, земские сходы сейчас провести. Ну, земские артельные, наверное, так. Достаточно технически трудно нам будет сделать. Поэтому это, скорее всего, земский собор, это будет следующий этап учреждения. То бишь сейчас задача, наверное, этого лета, этой осени и этого периода утвердить хотя бы в кругу старейшин, определенного круга, в определенном кругу утвердить те идеологические нормы, которые, на которые будет строиться в дальнейшем жизнь державы. Вот. Поэтому если мы берем временной отрезок и двигаемся по вот этому божественному пути строительства мироздания, то мы должны дать время на то, чтобы земские соборы смогли донести до каждого специалиста, до каждого специалиста в своем деле, в своем ремесле, в своем, так сказать, направлении именно те общие идеологические посылы, те лозунги, те смыслы, которые мы сейчас и должны выработать вот на этом соборе. Поэтому я думаю, что здесь именно собор будет связан, учредительный собор. Он учреждает вот это направление, этот путь. А вот эти вот технические моменты, связанные с управленческой структурой, с разделением на сектора жизненные сектора в Яве, они, возможно, будут основаны и должны быть основаны именно на тех принятых решениях вот именно платформы, вот именно идеологические платформы, на которые будет в дальнейшем строиться держава. На сегодняшний день, с учетом новых тенденций и используя опыт, так сказать, наших предков, мы и двигаемся в сторону вот этого вот строительства. Поэтому утверждение уклада и утверждение на основе иконов мироздания, и это вещь, которую мы должны сейчас полностью обсудить, завершить и выдать на гора. Мне кажется, что вот это наша задача, именно задача вот этого учредительного собора, державного собора, державы света, вот в таком русле надо строить. Потому что на сегодняшний день, на это лето, просто мы начинаем продавливать, а продавливать не стоит. Сначала мы собираемся и утверждаем державу через учредителей, тех, кто сможет собраться, тех старейшин, тех мудрейшин, которые могут собраться на этот собор и с ними уже утвердить вот эти документы и учреждение этих документов и, соответственно, в дальнейшем движение к Земскому собору, который будет уже производиться непосредственно от земель, от направлений, от дальнейшего, так сказать, развития державного строительства. Вот мне кажется, что вот такой путь. Поэтому думаю, что будет добро, и все у нас получится обязательно. Победа будет за нами. Добра. Благодарю тебя. Благодарю, Вадимур. И я передаю микрофон Сурьяру. Сурьяр, пожалуйста, твое видение принятия договора родов и уклада жизни. Пожалуйста. Ну, договор родов, собственно говоря, опять же, с одной стороны, со всеми согласен, но с другой стороны, просто немножко другую сторону стараюсь осветить. То, что Живослав сказал, но, может быть, не сделал тот акцент, который хотелось бы мне, в каком ключе, что мы говорим, что покон должен быть сотворен именно по иконам, по божественным иконам. Потому что что такое божественные иконы, к которым мы часто обращаемся, и где-то в каких-то эфирах, там, и где-то встречах, и, собственно говоря, очень много при взаимодействии, не раз обращаемся. Ну, собственно говоря, иконы — это первое правило, по которым построен этот мир. Собственно говоря, они определяют, как берега у реки, определяют, куда течет вода, точно так же иконы определяют, как будет устроена жизнь, и, собственно говоря, куда будет направлена основная жизнедеятельность всех живущих, согласно этому покону. И в нашем случае мы опираемся на то понимание замысла этого мироздания, в котором пребывает вся жизнь во множестве ее проявлений. И замысел этот, согласно, опять же, Веде, является уделом рода прародителя, то есть изначального источника жизни. И, соответственно, любая, можно вывести такую простую логическую цепочку, что любая идея, которая будет противоречить идее замысла, она, скорее всего, ну не скорее всего, с гарантией 100%, она будет разрушена в этом мире. Поэтому и предлагается, и согласно пониманию, предлагается пониманию Веды, что все, что в этом мире происходит, то, как сказать, получает максимальную возможность для развития и проявления, это то, что соответствует замыслу. Вот. А в замысле то, что касается человека, есть, наверное, две основных позиции, два основных кона, которых я там сейчас могу сказать. Это первый кон самой жизни, включая ее сохранение и продолжение. Это надо совершенно четко понимать, что это один из важнейших условий вообще самого замысла. И, собственно говоря, если мы не вносим в наш основополагающий документ понятие о жизни, ее смысле, то, собственно говоря, мы точно так же попадаем не совсем в то русло, которое бы нам хотелось. Второе, что нам необходимо, тоже является одним из основных конов, это кон развития, в данном случае развивается и материя, развивается и человек, и развивается его сознание, это ключевой момент. Развивается его понятие о самом себе, об окружающем мире, и, собственно говоря, основой родового покона в этом случае как раз являются элементы достаточно серьезного мироописания, что есть тот мир, в котором мы находимся, что есть люди в этом мире, что есть люди по отношению друг к другу и каким образом люди могут находиться в единстве, потому что неопределенность прав, неопределенность задач порождает все вот эти противоречия, включая войны, которые происходили и происходят, и какое-то время еще, надеюсь, недлительное будет проходить на нашей планете, как раз обусловлено тем, что мы ни разу нигде не выделяли, какими правами наделен человек просто по праву рождения. Поэтому право человека, право общины, право рода, право народа и божественное право как источник всех прав в той или иной степени должно быть отражено, потому что то работа, тех работ, которых мы делали, проводили вот эти три единое право, человеческое, родовое и божественное, выведены достаточно глубоко и хорошо, я думаю, что они могут пригодиться тем выдающимся компетентам, такое слово забавно, специалистам, которые будут собирать основной текст покона, потому что основной каркас покона должен быть собран, и только тогда мы, собственно говоря, приняв его и подписав его как основной договор по Конституции, и продвинемся в момент учреждения державы как таковой. Поэтому первый кон — это кон сохранения и продолжения жизни, второй — это возможность развития и жизни. Вот, ну, при сохранении единства и заботе друг о друге. Это все должно быть изначально. И элементы, не то что элементы, а достаточно четко прописано изначальное право, которое каждый человек получает по праву своего рождения. И, собственно говоря, от этого права мы и должны строить свою державу. Потому что право рода, оно очень важно, но в конце концов мы все опираемся в ту мысль, что каждый проживает свою жизнь, второй является великим подспорьем и возможностью для каждого получить максимальное раскрытие в этой жизни. К этому должны быть построены берега, которые будут проявлены покойные, они будут нас направлять к тому, что заповедано нам через веды, через замысел, который в большей или меньшей степени нами понимаем, но понимаем на сегодняшний день достаточно хорошо, я это уверен. Заявляю, потому что система проявляется и система, и множество систем и подсистем, исследовательскими группами, ведающими во многих поколениях, они, в общем-то, вывели основные формулы, то, как устроен этот мир и куда он движется. Я сказал. Благодарю. Благодарю тебя, Сульяр. Яросвет, тебе слово. Твое видение договора и уклада? Ну, по поводу договора между родами, здесь вопрос есть определенный. Скорее всего, все-таки мы будем говорить о родовом праве державы света русского мира, как основном документе, в котором будет отражено державное право, попное право, земское право. Ну и право родовича конкретно. Вот, ну так я накидал мазками, да. А почему родовое право, оно в себя все это включает? Ну потому что мы родом высшим сотворены, рода небесные нас опекают, рода наши земные. И поэтому в данном случае мы тоже это проговаривали, что каждый из родовичей должен быть готов к утверждению этого родового права державного документа своей личной подписью, а значит, что это, скажем так, он должен подписать акт проявления родовой воли, который подписывает славный сын славного рода, славная дочь славного рода, значит, обязуясь, утверждает это родовое право как основной покон, обязуется жить по нему, по совести и по чести, как говорится, и оставляет за собой право вносить изменения в это родовое право при необходимости, так как жизнь течет, изменяются некие, ну, как говорится, климатические условия сейчас меняются, среда обитания может меняться, социальные какие-то моменты. Поэтому люди, проживающие на местах, имеют право вносить те пункты, скажем так, родового права, которые необходимы будут именно на месте. И в данном случае именно, значит, есть два способа утверждения родового права. Это способ, который устоялся на сегодняшний день в высшей системе. Это когда в один день на территории всей страны и за рубежом в том числе должны все собраться. Ну, правда, сейчас вот вводят электронное голосование уже. Вот. Но, тем не менее, это, скажем так, вот в один день или в три дня, там, как сейчас, идет голосование, крестики-нолики ставят за, против, опять же, инкогнито, да, тайное голосование. И в конечном итоге что-то там на выходе получается, как сейчас нам подсчитает комиссия избирательная, там, кто либо забанит, ну, у кого какие интересы будут. Вот. Есть другой вариант, что родовое право утверждается каждым родовичем в любое время, как только он получил на руки этот документ, ну, или в интернете открыл, посмотрел, все. Тогда этот человек от руки пишет акт проявления родовой воли и своей подписью утверждает с отпечатком, может быть, пальца своего. Потому что это сакральное действие. Человек свою державу родную утверждает, друзья. Не какое-то там где-то что-то, иншую систему, а именно он осознанно, смысленно, заявляя о себе, утверждает свою державу роду своему по благословению, роду земному по благословению под покровом родов небесных и Всевышнего рода. Вот что самое главное сейчас понять, вот этот момент. И как мы уже говорили на Совете Согласия, именно нам видится вот разработка такого документа родового права и вот этого акта проявления родовой воли, чтобы в любое время, в любой момент человек мог это осознанно, осмысленно, со всей ответственностью, радостно сделать. И, скажем так, проявляя это на земном плане бытия, в том числе принимая решение, человек отправляет свою мысль, желание свое на высшие структуры, чтобы они помогли человеку и роду нашему земному, да, в конечном итоге выстроить ту социальную систему, которая будет многократно превосходить существовавшие системы, ну, на планете Земля, в мире. Потому что сегодня мы говорим именно о том, что мы приняли решение жить со смыслом родного живого слова. А родное живое слово, оно несет живу тогда, когда человек может это слово прожить в себе. И поэтому слово «держава» — это отдельный разговор, но, опять же, это и есть все, и на славянском радио эта информация есть. И слово «держава», и слово «царь», и слово «князь», и слово «витязь», и слово «аз», и слово «азм» человек способен прожить в себе. И когда он это проживает, тогда можно сказать, что он знает, во что он верит. А знание – это крепость веры. Поэтому я бы обратился сейчас к Алексею, он будет после меня выступать. Внимательно посмотри, Алексей, пожалуйста, то, что твой ум выдает сейчас. Обратись к разуму души. И то, что ты сказал, «Азм есмь», это ты из кинофильма товарища, так сказать, Ивана Васильевича, да? Ну, как привычно, «Азм есмь». Так вот, друзья, свет во мне, свет из меня в обереге света я. И вот свет во мне – это аз. Это кровь рода Вышнего. А свет из меня, как из каждого из вас, это азм. Это свет, горизонталь света. И вот вертикаль света – аз, а горизонталь света – азм. Огненный крест, друзья. Мы дети света. И мы должны быть светом. И не все у нас может сейчас получаться, как говорил Алексей. Смотрите, пусть они там, каждый докажет что-то. Не надо никому ничего доказывать, друзья. Вы просто станьте и будьте. И все это увидят. И все с вами будут сотрудничать. Такие же, световые. А те, кто это не понимают и не захотят это понять, они окажутся просто сами, сделав такой выбор, окажутся за бортом державы света, русского мира. Но это право каждого. Кто-то идет вниз, решил идти вниз, кто-то идет вверх. Не проблема. Но я считаю, что наши души шли к этому моменту многие жизни, и мы должны сейчас явить собой то, о чем все мы именно душой и сердцем переживаем. Вот, друзья, душой и сердцем примите образ державы света. Будьте, станьте светом в мыслях, словах и делах своих. И все у нас получится. Слава свету, слава Руси. Будь добром. Будь добром. Благодарю тебя, Рассвет. Алексей, пожалуйста, тебе слово. Родовой договор и уклад жизни державы. Уклад жизни державы должен соответствовать основным правилам, которые здесь были уже неоднократно сказаны, которые позволяли бы каждому человеку, придя в этот мир, взрастить свое тело, получить необходимые знания, воспитание и начинать себя проявлять как человек, который является представителем Вышнего Божественного, переходя в служение себе, семье, роду, обществу, миру. Это я уже сказал. Поэтому, если мы таких правил не напишем, таких вот укладов не определим, то в этом случае будет у нас мотание то между бизнесом, то между религией, то между какой-то партией, то между еще чем-то. Но в конечном итоге мы потонем, как что-то болтающееся в проруби. Мне бы это не хотелось. Поэтому, когда я что-то говорю из примеров жизненных, то это, ну, скажем так, не мой умишка, шалунишка, как Литра любит говорить, мне нравится эта фраза. А это то, что есть в нашей жизни. И если мы это не будем брать во внимание, то нас ждет очень серьезная неприятность. Встречался с разными людьми, которые так вот говорили, и азм есть, и аз есть, и много чего говорили. Но при этом такое вытворяли, что мама дорогая, лучше бы они вообще вот заявляли кем-то себя угодно, ну кроме вот как вот так. Психика так устроена человека. Когда человек что-то произносит, ему кажется, что он истинно последней инстанции. Ну, я встречал Наполеонов, я встречал всяких богов, как люди говорят, я бог там и так далее. Но ведь не словами определяется Наполеон или бог. Наполеон определяется тем, что он победы совершает, ведет за собой армию, и его поддерживает вся Европа. Вот это Наполеон, да, который может пальчиком погрозить, и страна ляжет. Может по столу ударить, и война начнется. Вот это Наполеон, который заявляет о себе Наполеон. Вот поэтому еще раз говорю. Мы должны очень внимательно обращать наш взор на соответствие слова и дела. Вот что я сказал. Я ни в коем случае, Виктор, не хочу сказать, что не надо брать на себя ответственность. Не надо прочувствовать. Наоборот, надо прочувствовавши брать ответственность и следовать. Соответствовать этой ответственности. А другим людям необходимо наблюдать, проявляя себя. И чтобы за ними тоже наблюдали. Мы круг, мы единое целое. Мы род. Вот что я хотел сказать. Это ни в коем случае не противоречит. Теперь по поводу принятия всех этих укладов, принятия договора, конституции, хотите это назвать. Есть несколько способов. когда каждый человек подписывается где-то хоть кровью, хоть там отпечаток пальца ставит, хоть фотографирует сетчатку глаза, неважно. Важно, что он заявляет о себе тем единственным, что у него уникально, и у других нет. Это на самом деле хороший вариант, здорово, но приемлем ли он сейчас в нашей жизни? С учетом того, кто владеет информационными технологиями, с учетом того, чьи эти вот компьютерные технологии сами по себе, ну и так далее, и тому подобное. Да, можно, конечно, там криптой пользоваться, но есть проверенный способ, так называемый дедовский способ, который говорит вот о следующем. Собравшиеся свыше люди приняли какое-то решение. Эти люди, собравшиеся, являются представителями всего мира, то есть всех объединений и так далее. Это решение отправляется по всем-всем-всем городам, весям, деревням, поселкам, хуторам, во все общины. Внутри общины происходит обсуждение с точки зрения приемлемости жизни, не упустили ли чего, не забыли ли чего, может, лишнее что написали. И после этого свои пожелания передаются через делегатов, опять же, в совет, который был всеми избран. Таким образом происходит взаимодействие непосредственно с каждым человеком. Каждый человек на своем сходе может принять что-то, дополнить что-то, обсудить что-то со своими друзьями, товарищами и отправить наверх для того, чтобы сказать, вот наше, вот это вот принял такое вот решение. Смотрите. После этого подводятся все-все-все итоги, и готовый документ еще раз отправляется. Отправляется опять вот весь, ну, как говорят, слушание, всенародное слушание это называется. Таким образом достигается полное принятие всем народам. Но нет необходимости каждому ставить свой отпечаток пальца или фотографировать сетчатку глаза, или там прописывать свой паспорт. Таким же образом, если наше поселение, наш хутор принимает это, то в этом случае и делегат через КОПУ, потом через ВЕСИ, через ВЕЧИ там, и так далее, отправляет уже в державу. Все, мы приняли. Каждый из нас, сначала 10 человек, потом десятки, десятки, сотни, потом тысячи, вот мы приняли это все. И таким образом не нужно будет создавать какие-то системы сверхзащиты и так далее. Вот оно, все понятно, все доступно. И на самом деле не так много шагов здесь будет до окончательного принятия, вот, учреждения и утверждения. Ну, считайте сами. Поселок, либо община, либо артель. Представитель в КОПе. Представитель в ВЕЧе. Представитель в державе. Сколько шагов получилось? Ну, пускай там еще весь добавится, пускай еще какой-то. Ну, 5 шагов будет. На каждом шаге понятно, кто что сделал. На каждом шаге понятно, кто включил там дурку или что-то неправильно донес. Это все очень легко исправляется. Очень легко все отслеживается. А вот если что-то заморочится с какими-то электронными там выборами и так далее, то здесь уже следить не получится, кто чего там заморочил, кто что сделал. Поэтому наши предки все уже предусмотрели, все уже продумали. И здесь выдумывать что-то вот сверхъестественное, наверное, не надо. Поэтому основной принцип, чтобы это соответствовало божественному укладу, чтобы это соответствовало природосообразию, в широком смысле природосообразию, человеколюбию, чтобы это соответствовало нашей единой традиции. А единая традиция, уверяю вас, у всех человеков, живущих есть на Земле, кроме искусственно созданных. Потому что если вы сравните, как живут народы изначально, что такое семья, то вы увидите, что это и есть основа общества, и уважение к женщине, уважение к мужчине, уважение к детям и старикам, оно присутствует везде. Ну, везде. Ну, маленькие дополнения там что-то, но оно везде. Поэтому здесь это все нас спаяет, все нас объединит. Поэтому уклады первично. Второе. Тот образ назначения, поручительства, принятия решения, которые у нас был давным-давно принят и применялся в жизни многие тысячелетия, многие сотни тысяч лет, миллион лет. И, само собой, что самое главное, должен быть некий толчок, некое решение первичное для того, чтобы мы предложили вот это самое в виде проекта, как сейчас говорят, в виде какого-то первичного нашего взгляда. Вот это сейчас нам необходимо сделать для того, чтобы мы потом распространили, призвали, собрали, сделали поправки, призвали новых людей, представителей, совместно все решили, и тогда вот мы сможем совместно все принять и решить. По-другому сейчас не получится, потому что много людей, которые мыслят самостоятельно, в какие-то стороны, туда-сюда, туда-сюда, организующего центра нет. Держава – это не анархия. Держава – это где есть план, где есть понимание, принятое всеми и так далее. Но должен быть центр сборки, который предложит первичное хотя бы на обсуждение, и который призовет, как вот этот Минин и Пожарский. Ну все, вот залезли, сказали, все, мы собираем. Вот мы собираем, потому что по-другому не получается. Вот сейчас вы, мы, я вместе с вами, любой из вас, это вот такие Минин и Пожарские, которые предлагают что-то конкретно и по делам, и по укладам, и по жизни, и по взглядам, мировоззрению. Но если у нас нет вот этого, что предложить людям, то кого мы пригласим? Ну, кто из деловых людей, кто из представителей артелей, кооперативов, общин к нам придет? И скажут, опять поболтали, поболтали, и все. Поэтому вот эти вот уклады надо написать, уже сделать слушание, опять же, на Народно-славянском радио распространить и сказать, приходите, давайте мыслить. Но приходите не просто как самозванцы, а приходите как представители. Вот, мне кажется, вот такой вариант на сегодняшний момент более подходящий. Быть добру. Быть добру. Алексей, благодарю тебя. Я тоже добавлю свою меру понимания того, что такое родовой договор и уклад жизни, основанный на конах. И здесь стоит вопрос, а что первичное, яйцо или курица? Конечно же, по логике все начинается с договора, а потом уже идет уклад. Но для того, чтобы люди собрались и подписали единый документ, или собравшись все вместе, либо как-то дистанционно, они должны понимать, на каких условиях собирается эта держава, что это будет за держава, какая там будет жизнь, что будет гарантировать светлое будущее внукам. Поэтому говорится о том, что да, сначала нужен уклад, нужно его написать. Я согласен со всеми соратниками, которые до меня выступали. Нужно написать уклад, его согласовать по всем городам и весям, по всем кругам пройти, получить дополнение. И в моем понимании это огромная мировоззренческая работа народная, поскольку образование или знания, которые живут в нашем народе, они разнятся. То есть есть то, что от совести, то, что от совместной вести, то, что в душе, есть то, что в уме, то, что преподается в сегодняшней школе, что совершенно отличается от ведического, от правильного знания. И вот этот вот мировоззренческий труд, который предстоит нашему народу над собой сотворить, с тем, чтобы прийти к согласованному тексту уклада жизни или покона жизни, покона, основанного на коне мироздания. И тогда мы придем к подписанию единого договора между родами, между общинами, который будет основой учреждения светлой державы Святой Руси. Благодарю. А теперь мы переходим к завершающему кругу нашего обсуждения, к кругу, где мы будем обсуждать практические вопросы, что делать? Что делать для того, чтобы реально собрать на соборе Руси всех представителей, вернее сказать, представителей всех земель, всех сообществ, которые могли бы включиться в общую работу, мировоззренческую, в первую очередь, по преображению нашего общества, по доведению его до целостного состояния, принятия этого самого договора, этого самого уклада. Что нужно для этого сделать? Ну и первое слово, как всегда, Живославу. Живослав, пожалуйста. На сегодняшний день самым распространенным средством массовой информации самым массовым, которое все всегда видят, смотрят, слушают, это, конечно, телевидение, которое по нашей теме нам на сегодняшний день недоступно. Что мы можем предпринять для того, чтобы максимально расширить круг обсуждения наших вопросов? И составление державного договора, составление уклада, чтобы принимали участие как можно более широкий круг. Я думаю, что самым действенным на сегодняшний день у нас является, как говорят, сарафанное радио. У всех у нас есть какое-то количество знакомых, друзей нашего круга. У тех, в свою очередь, есть свой круг общения. И распространяя информацию таким образом, мы можем охватить какое-то количество людей. Следующее, какие возможности есть? Обратиться к Народному славянскому радио для того, чтобы они помогли распространить нам те материалы, которые мы подготовим по информации о предстоящем соборе родов и общин Руси. Еще какие есть возможности? Есть газета «За русское дело». Вот, думаю, какие шаги еще? Мы, занимаясь в общине, проводим массовые мероприятия, праздники, славления, на которых, ну, все больше и больше, надо признать, что больше и больше людей приходят, и новые люди появляются, и проникаясь этими мыслями, идеями, они над собой работают и друг к другу обращаются, и мы потом проводим обсуждения, ответы тоже на вопросы, возникающие у людей. Вот таким образом, капля за каплей, на сегодняшний день мы накапливаем тот потенциал, который нам позволит сотворить и собор, и преобразить Русь, нашу матушку. Но это то, что я сейчас вижу. Если будет еще более достойное предложение, буду рад их выслушать. Посему благодарю. Благодарю тебя. Живослав, Вадимур, тебе передаю микрофон. Что сделать для того, чтобы собрать воедино целостный народ? Пожалуйста. Во-первых, как понятно, начинать надо сначала и подготовить краткие, емкие, доступные документы. Это первое, которые мы можем, так сказать, представить. Вот. Краткие, емкие, доступные смыслы, которые будут нести глубинный смысл. Вот это первый момент, который нужно сделать. Второй момент – это, ну, сарафанное радио, да, согласен, это хорошая тема, но кроме сарафанного радио у нас еще есть пока в доступе интернет. Так что можем через интернет работать, каждый в своей группе, существуют телеграммы, существуют контакты в Одноклассниках и в других соцсетях. И здесь, в принципе, можно есть возможность распространить максимальную информацию. Но, как я уже сказал, Земский собор, ну, в смысле, вот от земель, представители от земель и конкретных регионов, они все-таки будут, может быть, не сейчас. А я уже говорю, что сначала нужно собирать собор, а потом уже собирать учредительный собор, как учредительный съезд. А следующим этапом, и тут уже, так сказать, через вот эти вот возможности, которые вот сейчас мы все тут перечислили, еще будем, наверное, перечислять, вот эти вот, через, используя вот эти возможности наших, которые в наших силах, в наших, так сказать, средствах. Вот. А уже приняв, так сказать, решение строительства державы, собрав достаточное количество учредителей и державы, выдвинуть это все на Земский собор, где уже будут разделение по направлениям, группам и, так сказать, вот этим вот специальным направлением, то есть по сословиям, сословным специальным направлением. Вот. И это уже будет все уже решаться на следующем соборе, который будет называться Земским собором, который соберет уже непосредственно представителей земель, представителей родов, представителей каких-то там артелей, производств и так далее, коллективов. Вот как бы такой путь. Но в первую очередь вот мы можем использовать те возможности, которые у нас сейчас есть. У каждого из нас. Вот. И каждый из нас имеет определенный, так сказать, круг общения, определенный круг. Вот у меня там только ВКонтакте там порядка 10 тысяч подписчиков, вот, которые, в общем-то, слушают и прислушиваются к моему мнению. Я думаю, у каждого из нас наберется достаточное количество людей, которые готовы нас услышать. Вот, в принципе, конкретно, как можно действовать на сегодняшний день, используя все возможности, все средства донесения информации до своих соратников, до своих родовичей, до своего народа. Благодарю за внимание. Будь добр. Благодарю тебя. Сурьяр, тебе слово передаю. Твои предложения по практическим мероприятиям, обеспечивающим максимально широкий круг представительства на соборе. Пожалуйста. Ну, я не буду здесь, наверное, оригинален. Для меня совершенно четкое понимание есть, что любая группа людей, если она собирается, она всегда собирается вокруг какой-то идеи. И, собственно говоря, и сегодня, и в предыдущее время, и в нашем кругу, и в других кругах произносится огромное количество идей. Но, собственно говоря, почему-то ни одна из идей пока не особо не прижилась. И опять же, то, о чем я сегодня не раз говорил, что важен и нужен высокий уровень компетенции. Да? Так, правило дурака, так сказать, первое высказанное слово, здесь не работает. Здесь должны люди понимать и экономику более чем глубоко, и социологию более чем глубоко, и психологию более чем глубоко, для того, чтобы они могли, так сказать, собравшись, договорившись о чем-то, прийти к какому-то общему знаменателю. То, что с определенным долей удовлетворения могу сейчас сказать, это то, что как-то понимание о том, что дальше двигаться так нельзя, потому что не надо быть семи пядей во лбу, что там в течение 15-20 лет, условно говоря, как суперэтнос, так называемый русский человек, он потеряет свое право в мире, свое влияние, значимость, и, соответственно, может оказаться уже далеко на задворках цивилизации, если на сегодняшний день не будет реализовано само понятие о народе как таковом. Является, в общем-то, одной из базовых идей, что такое народ и что такое русский народ, что такое комплементарные, родственные народы, живущие на той же самой территории, где мы живем. По мне, так основной, основополагающей идеей как раз будет, и для меня это тоже, безусловно, ключевым элементом будет изменение отношений людей друг к другу. Просто на сегодняшний день система капиталистического перераспределения прибавочной стоимости породила такой жесточайший феномен безудержной конкуренции между людьми, между семьями, между родами, между народами, между странами, между государствами. Почему? Потому что каждый не понимает, когда ему надо остановиться. В мерилом всего становится прибыль, и мы помним, как еще Марс сказал, если вы пообещаете капиталисту 300% прибыли, нет того преступления, на которое бы он не пошел. И мы сейчас знаем, что множество, условно говоря, бизнес-процессов, ну не множество, но достаточно большое количество этих бизнес-процессов могут приносить проценты значительно больше 300. И, соответственно, вся эта зона капитализации или капитала, она медленно, или не медленно, наверное, но очень уверенно идет в зону максимального совершения преступлений перед человечеством. Поэтому вот эту ситуацию мы должны понимать. Ключевым моментом является изменение отношений человека к человеку, потому что важнейшим из нашего будущего будет понятие единой судьбы всего человечества. И в это человечество входит каждый живущий. И эту идею о том, что каждый должен заботиться не только о себе, не только о своей семье, не только даже о своем народе, но, собственно говоря, о всем человечестве. И это та идея, которая, собственно говоря, нас из местечковых, живущих своими интересами людей, сразу подняла бы значительно более серьезное самоосмысление, самопонимание и возможность серьезного разговора со всеми другими народами и нациями. Это и есть способ собрать всех, что идеи заботы всех о каждом и каждого обо всех. Вот, наверное, то, что я хотел сказать. Благодарю. Благодарю, Сурья. Яросвет, пожалуйста, тебе передаю микрофон. Как собрать воедино народ? Ну, в первую очередь, надо каждому радующему из наших, радующему, да, просто осознать, а представителем какого он народа является. И в данном случае, я о себе сейчас говорю, я являюсь представителем русского народа. Я сказал именно русского народа с той позиции, что утверждать, скажем так, что я рода русов чистокровный, я не могу. У меня нет четкой такой, ну, доказательной базы для умов зрителей, что я чистокровный рус. Да? Вот. Я русского, а русского народа, потому что русская речь родная для меня с рождения, даже с зачатия, правильнее сказать. Вот. И поэтому я в разговоре с представителями других народов себя помню, что я представитель русского народа, и в своих мыслях, словах и делах, во взаимодействии с представителями других народов, я осознаю свою ответственность перед своим народом. Перед, ну, во-первых, за самого себя в ответе, потом семью я представляю, безусловно, своих родственников кровных, по отцу и по матери, и, соответственно, от русского народа. В общении с инопланетянами, если вдруг придется пообщаться, да, то я, соответственно, буду представлять себя как представитель разумного человечества, вот, соответственно, стремиться к этому, ну, этому соответствовать и сегодня, в повседневности. Это первое, то есть самоопределение. И, соответственно, в народ собираются только те, кто самоопределился, что он является представителем данного народа. И в данном случае, опять же говоря, об учреждении державы света, я говорю о державе света русского мира. Основополагающим строителем державы света русского мира является русский народ. По определению наличия у нас божественного инструмента взаимодействия людей, наипервейшего инструмента, это родного живого слова. То, что говорил Алексей, я вот в своем последнем, ну, крайнем таком выступлении, это я с ним полностью согласен, он просто как бы детализировал то, о чем, собственно, и я говорил. Это то, что собираемся, вот у меня видится, что сегодня об этом тоже говорили, еще раз повторюсь, предстоящий вот этот собор, учредительный собор, он предполагает, что туда приедут люди душой и сердцем, желающие и могущие своим умом принять решение и ответственно заявить, что я готов быть учредителем державы света, русского мира. И вот в данном случае там приезжают люди и договариваемся о том, что о тех документах, которые, о которых сегодня говорилось, что создать рабочий такой документ, который мы можем потом уже от учредительного собора отправить по всем весям, по всем землям русского мира, по всем квартирам, до каждого родовища, по мерам, так сказать, готовности носителей этих знаний, передать все это для того, чтобы человек принял решение. Он готов быть, он утверждает державу света русского мира, или он еще пока не готов. Вот и все. А не надо сейчас, скажем так, переживать о времени каком-то, о количестве. Главное, что как обычно, алгоритм действий. Один говорит нескольким. Если он говорит, скажем так, то, что затрагивает души и сердца, услышавших его, эти несколько идут, говорят, немногим. Но уже те немногие, которые восприняты, говорят уже многим. А многие уже скажут всем. Вот мы должны об этом помнить. И поэтому то, что мы несем изначально, скажем так, каждый через себя воспринимает, он, насколько он может воспринять совет свыше, из разума души своей, опыта своей души, да, от душ предков своих. Вот от этого зависит, соответственно, искренность его посыла. А главное, что он этим начинает жить сам. И это люди видят, когда человек говорит не просто заученными текстами умные фразы, там, как радио передают, а он проживает эти состояния, которые он вместе со своими словами передает всеми фибрами своей души и сиянием вот этого своей улыбками глаз, уст своих. И люди эту живу воспринимают ясно и четко. И здесь я полностью с Алексеем согласен в том смысле, что как человек говорит, это откликается, либо не откликается в душе, ну, на сердце у других людей. И главное в этом, что люди славливают смысл, тот смысл, который они принимают, начинает им жить. Вот так и будет происходить все у нас на Руси, матушке, в русском мире. От сердца к сердцу тянутся лучи, то света лавы проливаются ручьи. Отправляем света лаву родовичам нашим, принимаем от них эту света лаву и укрепляемся, становимся светом. Слава! Слава вам, дорогие родовичи, вершители пророчеств! Слава вам, учредителям державы света русского мира! Будь добром, дорогой родович! Благодарю тебя. И рассвет, Алексей Орлов, пожалуйста, твой взгляд на практическую часть нашего совместного деяния, а именно как обеспечить максимальное представительство нашего народа на соборе объединяющем. Пожалуйста. Как доносить, в принципе, понятно, здесь много что было сказано, и использовать различные средства массовой информации, и свое сарафанное радио, и интернет, да, много вариантов донесения информации. Первично меня всегда интересует, что мы будем доносить. Уже неоднократно было сказано, самая величайшая идея, которая не оформлена где-то, то есть она не сформирована для донесения, является пустышкой. И потом, даже если она сформирована, не донесена, она тоже пустышка. Поэтому не только доносить надо, еще и сформировать. И сформировать необходимо на том уровне, который понятен людям. Причем не просто всем людям, а тем людям, которые в данном случае могут это сделать, это исполнить. Другими словами, нам необходимо определить, мы в первую очередь до кого хотим достучаться. До маленьких детей, для, может быть, стариков умудренных, может быть, для предпринимателей, которые сейчас движут что-то, чтобы их с капиталистического перевести в наше народное хозяйствование. чтобы им рассказать, что хватит конкурировать, давайте складывать, давайте вместе, так будет лучше. Может быть, для олигархов каких-то? Может быть, для тех олигархов, которые в открытую находятся во власти? Миллионеров, миллиардеров? До кого мы доносим? Для родителей? Если мы определяемся, до кого первично необходимо донести, чтобы что-то сложилось и сбылось, то тогда мы и будем писать тем самым языком те самые уклады, которые этим людям будут понятны. И использовать знаменитые, уже проверенные способы донесения. Ну, например, знаменитые тезисы Ленина в декретах, которые были отражены. Короткие, емкие, четкие, понятные слова, бьющие по уму и сердцу. Прям хочется за ними идти. Вот эти вот декретные слова, декретные выражения рождаются после определения, до кого они доносятся. Так что помимо того, что мы будем писать, мы еще должны учитывать, для кого мы это пишем. И тогда уже понятно будет, как, какими словами. Ну вот, пожалуй, вот это вот самое главное дополнение к тому, что вот здесь было сказано, потому что все остальное, в принципе, все верно сказано. И здесь не поспорить, не отнять, не прибавить. Ну, кроме вот этого, что давайте все-таки еще и приоритетно помыслим, для кого, и после этого уже оформим, чтобы те, кому мы хотим донести, это приняли, поняли. И вот тогда уже включились. Иначе получится, как знаменитый какой-то юмореск, когда, ну, как мы будем разносить блюда? И там начали разговаривать, как мы будем разносить, как официант будет одет, какие скатерти, что. А кто-то стал говорить, а блюда-то сами есть? Ну, в общем-то, пока еще нет. Понятно. А вы какие хотите блюда готовить? Какие-то экзотические, которые вообще никто не будет есть? Либо те, которые понятны всем? Мы еще не определились. Понимаете, да? То есть стали говорить уже о том, как доносить, как разносить, а кому и какие блюда, еще непонятно. Вот поэтому и в этом направлении нам тоже предстоит сделать очень серьезную работу. Ибо если мы будем говорить на непонятном языке, непонятными фразами, терминами, непонятно, с какой пользы для человека, то тогда будет проблема. Ведь если человек не понимает свою пользу, а он сейчас живет в капиталистическом обществе, на минуточку-то надо задуматься, и он все сверяет, выгодно-невыгодно, полезно-неполезно, ему необходимо от чего-то отказаться для того, чтобы за что-то новое браться. Вот если мы это не учитываем, все, мы проиграли. Если мы это учитываем, тогда мы поймем, кому, как, какими способами, в чем его выгода, как это все доносить и так далее. Ну и потом первый приоритет, этим людям донесли, из этого рождается второй приоритет, этим донесли третий и так далее. И в конечном итоге весь мир у нас зарожден, нет, не так, не зарожден, засеян правильными мыслями, правильными идеями, и это все произойдет само собой. Потому что когда правильная мысль и идея, выгодная, понятная, доступная, как хотите называйте, за нее человек хватается. Если что-то не так, если что-то непонятно, фантик неправильный, слоган неправильный, непонятна выгода, то никто за нее хвататься не будет, хоть вы там по Первому каналу каждый день крутите. Так что вот это нам предстоит сделать очень серьезно, подумавшим. Быть добру. Быть добру. Благодарю тебя, Алексей. Я в завершении данного обсуждения скажу, что солидарен с теми, ну, со всеми, наверное, нашими участниками сегодняшними, которые говорили о том, что нужно объединять усилия всех соратников в том, чтобы продвигать идею собора, продвигать идею тех документов, которые на этом соборе должны приниматься. Поэтому, да, и средства массовой информации доступны нам, и сарафанное радио, и, конечно же, персональные усилия каждого из соратников, имеющих те или иные каналы на продвижение этой информации. А главное, та идея, о которой уже говорилось, которую нужно передать как путеводную звезду. А эта идея именно единение народа и практическая реализация этого единения на соборе. То есть вот идея собора, датированного конкретную дату 4 ноября 2024 года и приглашение на этот собор представителей всех земель, всех территорий. Вот эта идея единого сбора, единого схода, единого собрания, в моем представлении, и могла бы быть той промежуточной целью, которая позволила бы нам собраться и обсудить вот этот вопрос этого учредительного собрания, учреждения державы, принятия документов, а самое главное – единение русского народа. На данном слове мы завершаем наш круглый стол, и я передаю микрофон Алексею Щербакову для того, чтобы уже мы перешли ко второй части нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, Алексей. Да, благодарю. Переходим ко второй части. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира о соборе единения Руси. Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает Елена. Сейчас посмотрела о Яр-Горе. Можно приехать в этот центр во время отпуска? Я думаю, что вопрос Цурьеру. Ну, в принципе, мы всем сородичам всегда рады. Просто заранее надо позвонить. Договориться, ну, собственно говоря, можно приехать. Ничего сложного в этом нет. Пока это открытый процесс. Благодарю. Идем далее. ОВТ. Вопрос Сурияру. Здравия. Добрые, здравые. А как братья и сестры поймут, и поймут ли вообще, кто перед ними стоит? Поймут ли глубину, проницаемую человеком? Немножко сложноват, наверное, для меня вопрос. Ну, кто братья и сестры по отношению к кому должны понимать? Тут, ну, для меня не очень четкий вопрос. Естественно, кто, как я говорил, если кто-то готов воспринимать, ключевым моментом тут является как раз отношение человека к самому себе и к другому. И, как говорили многократно, скажем, по плодам, их узнаете, или по поступкам. Вот и все. Если тут достаточно простой, я не раз уже и в эфирах говорил, что достаточно простым определением, если вы можете, заключается как раз то, насколько корыстен человек. То есть корысть в данном случае тот, который свой интерес ставит над интересами всех остальных людей. Вот примерно таково. И поэтому в одному положению вы уже определите, насколько вы можете с этим человеком взаимодействовать. Верно так. Благодарю. Благодарю. Вопросов больше нет, и поэтому предлагаю сказать какое-то заключительное слово по кругу. И первым, наверное, будет говорить Живослав. Друзья, ну, мы все чувствуем, что предстоит великое преображение Руси, великое преображение человечества, великое преображение всей земли матушки. И это не просто наше желание или наши мечты. Это процесс, обусловленный вселенскими процессами. Потому что изменяется все пространство, и мы вместе с ним тоже изменяемся. Поэтому для преображения своей жизни, преображения своей державы, преображения жизни наших детей, наших потомков, не оставайтесь в стороне, люди добрые. Принимайте участие в жизни, объединяйтесь, растите духом своим, делитесь светом своим, любви вам, добра и процветания. Благодарю. Благодарю. Идем далее. Вадимур. Друзья, хотел как бы напоследок сказать, что время сейчас другое стало. То, что мы привыкли к какой жизни, размеренной такой, какой-то, у каждого свое, сейчас через каждого это время прошло. Я смотрю на людей, встречаюсь со многими, многими сейчас встречаюсь. У всех происходят внутренние перестройки как физические, духовные, душевные. Они идут в последнее время, вот последние несколько месяцев, очень активно. И, наверное, вот сейчас наступает вот этот момент, когда до каждого руса доходит то, что он является русом или нерусью. Вот мы выходим на это состояние, рус и нерусь. Мы уже давно выходим. Но вот сейчас дуальность, она, вот этот период дуальности, белое-черное, она растворилась. Вот сейчас спектр идет, фрактальный спектр. От белого до черного, не серое, а от белого до черного все цвета радуги. Вот это вот состояние переходное через каждого, через каждую нашу душу приведет нас, в конце концов, к объединению. Потому что ну, до нас боги пытаются достучаться, мы не всегда это понимаем. Не понимаем, что приходят к нам те или иные сущности, которые вот нас направляют, и надо быть благодарными за то, что они к нам приходят, я имею в виду разные там в физическом облике товарищи. Вот. Но мы обязательно объединимся. У нас просто другого выхода нет. Просто другого выхода нет. И до каждого это дойдет, и до каждого сердца это дойдет. Вот скоро наступит Ярила Вешний. Вот уже меньше месяца осталось до масляной недели. И, в общем, весеннего солнцестояния. Вот, а там, где же до сны-то доживем, все у нас будет хорошо. Державе света быть. Будь добро. Слава Богу. Благодарю. Сурияр. Тебе слово. Ну, я тут присоединюсь к Владимиру. В хорошем понимании тут у нас нет расхождений, и вот по основным моментам, как правило, нет расхождений, что да, наша сила в единстве, и, собственно говоря, от нас сейчас требуется, хотя бы в малой требуется, требует от нас этого сама жизнь, что хотя бы в малой степени поверить в самих себя, то, что объединившись, договорившись, мы как раз и проявим то сообщество людей, которое мы называем державой, всепланетным единством, потому что жить в одной стране и противостоять всему миру нет, наверное, особой задачи, как было когда-то у Советского Союза. Сейчас важно ту идею общечеловеческую, которой провозвестником, по моему мнению, очень четко простроенным, уверенным является русский народ и все народы, которые живут в единстве, уже живут в единстве на территории нынешней современной России. И мы готовы, очевидно, пригласить многие другие народы, которые вот этот момент заботы друг о друге примут как основное. Наверное, все. Всем добра. Все будет. Благодарю. Виктор Солохин. Друзья, наше родное слово «слава» имеет одно из прочтений по смыслам света лава. Огненный мир славы тем, кто по жизни правы. Правы лишь те, кто верен рода Вышнего мира, мера божественной вести, в совести жить и чести. Бог живет во совести, друзья. Слава роду! Будь добром! Благодарю, Живослав. Так с меня вроде начинали. Все, прошу прощения, Алексей Орлов. Да, ну что ж, у нас очень содержательная получилась встреча. И много было сказано правильного. И если мы это все дело сложим вместе, то получится то самое единое, что будет полезно и выгодно и важно для всех живущих на Земле. Ибо, на мой взгляд, только сумасшедший не хочет жить в здравии, только сумасшедший хочет воевать и так далее. То есть я говорю о нормальных людях, а не о биороботах, которые живут по программам кем-то установленных. Как-то разговаривал с несколькими людьми, среди которых был тот, кого сейчас называют такой ярый украинец. И он там кричать: вот вы, русские, там у нас Крым отняли, я лично у тебя ничего не отнимал. Как и ты лично, у меня ничего не отнимал. Давай с этого начнем. Ну, так вроде стал успокаиваться, да, говорит, что ты как-то я так, на тебя-то зря, ты же вот там к России относишься. Я говорю, не-не, я отношусь вообще ко всем русским с точки зрения Руси, это свет, светлым людям. И не только внешним обликом, но и внутри несущих себе свет. Как и ты такой же являешься. Он такой, ну, наверное, да. А раз так, давай так рассуждать. Вот если бы Крым не относился, грубо говоря, так, к территории Российской Федерации, либо к территории Украины, а относился к нашей всеобщей Руси, пришлось бы тогда нашим братьям воевать за Крым? Нет, не пришлось бы. А если бы наша общая Русь, где и ты, где и я, и все славяно-русы, простиралась на все территории славяно-русов, то пришлось бы нам воевать из-за каких-то полезных ископаемых, которые есть сейчас на территории России, из-за воды, из-за леса, из-за чернозема, из-за горного воздуха. Ну, наверное, не пришлось бы. Нет. Вот когда вы допустили разделение внутрь себя, когда вы приняли вот эти самые паразитарные взгляды на жизнь, и когда вы приняли одну из сторон, которую вам навязали, вместо того, чтобы занимать единую нашу, единый взгляд, чтобы проявлять, так было сказано, наш родовой, наш божественный, свыше. Вот когда вы приняли вот эти паразитарные взгляды, все, пошло разделение, а значит, разделение приводит к войне. Почему? Потому что идет конкуренция. Потому что идет конкуренция за присвоение себе полезных ископаемых, земли, воздуха, воды. А не проще ли жить вместе? Не проще ли создать то, в чем нам всем хорошо жить? По тем укладам, которые нам были завещены свыше. Но не проще ли так жить в той самой единой державе по-человечески? Чтобы не быть рабом, не быть исполнителем рабским, исполнителем какого-то там приказа. Ну, неужели так сложно это понять? Это мы так поговорили, и у человека мысль в голове. Слушай, на самом деле, наверное, так бы было бы лучше. Я говорю, а что-то воюем? Это вот как картинка такая есть. Сидят три украинца, один говорит: слышь, Микола, а если бы нас москали завоевали, Крым бы чей был? Тот говорит: ну, наш. О чем это с ними воюем? Вот понимаете, пришло время нам это осмыслить и понять. Разделяй и властвуй. Это чужое, это инородное, это не наше. А раз это не наше, значит, через это нас уничтожают. И это нас уничтожает. Пришло время нам объединять и здравствовать. Только мудрые люди могут объединиться, поняв те единые уклады для всех нас, по которым необходимо жить. Вот наше собрание как раз посвящено тому, что мы эти уклады вместе проявляем, доносим и призываем вас быть человеками. Жить по-человечески, вместе, в миру как цельном, в миру как состояние без войны и в миру как в обществе, едином, цельном, по заветам наших великомудрых богов и предков. Быть добром. Благодарю, Алексей. Владимир Павлов завершает круг заключительных слов. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней встречи, нашего круглого стола, всех слушателей Народного славянского радио, которые присоединились к нашему обсуждению подготовки к будущему собору и тех вопросов, которые на нем будут поставлены. Я хочу донести до всех слушателей идею этого собора, идею ответственности каждого русского человека за участие в этом объединительном процессе. То есть это не дело тех людей, которые здесь выступают в эфире и рассказывают о своем видении этого процесса. Это наше общее дело. Каждого, кто сегодня смотрит, каждый, кто сегодня смотрит эфир, он находится на таком уровне своего сознания, который уже подводит его к тому, что он является в своем роду, в своей семье, на своей территории тем самым человеком просветленным, который уже дошел до понимания уровня своей ответственности перед Родиной, перед родом своим, перед своими потомками. И этот процесс неизбежно должен нас привести к необходимости формализации этих своих устремлений. А эта формализация переходит в волеизъявление, о котором сегодня много говорилось, о принятии на себя ответственности, о принятии решения о том, что мы все вместе едино должны преображать нашу Русь. И ты, мой соратник, который сейчас смотрит на меня, ты один из нас, один из тех, кто должен встать в этот круг вместе с нами, в круг равных среди равных, и пройти свой путь этого единения, и привести за собой свой род с тем, чтобы и мои предки, и твои предки в будущем на равных жили на этой земле, творили на этой земле, преображали эту землю. И чтобы, когда мы с тобой вновь сюда придем, эта земля была цветущим садом. Будь добро. Благодарю всех еще раз за участие в сегодняшнем круглом столе. Благодарю всех слушателей и призываю всех присоединиться к нашему общему делу. Всего доброго. Благодарю. Благодарю также, в свою очередь, всех участников. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают Народное славянское радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир о соборе единения Руси. В нашей виртуальной студии был Живослав, Виктор Солохин, Вадим Мурзинов, Сурияр, Владимир Павлов, Алексей Орлов. Вел эфир Алексей Щербаков и Владимир Павлов. А за чатом следила, как всегда, Светлана Большакова. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.